Хорошо все-таки иметь свой вертолет. Вертушка зависает над крышей очередного небоскреба, где в элитном ресторане назначена встреча с чиновником. Очередное жутко пафосное место, с которого весь Гонконг открывается как на ладони. Цены кусаются, чувство собственного превосходства зашкаливает. Предположу, меня специально позвали сюда на встречу, чтобы убедить в собственной никчемности. Но посмотрим, что у них из этого выйдет. Пилот получает разрешение на посадку, вертолет садится в специально отведенном месте на крыше. Дверца открывается, выхожу из вертушки, поправляя дорогущий костюм. Я ровно в том виде, в каком присутствовал на подписании соглашения. По обе руки от меня вырастают охранники. «Позвольте проводить до вашего столика», — нас встречает улыбчивый работник заведения. Хотя где находится нужный столик, уже понятно. Во-первых, у меня хорошая память на лица. Сразу узнаю одного из двух мужиков в строгих костюмах. Тот самый покупатель, который без очереди наведался к вагончику. Из его нагрудного кармана уже не торчит корочка удостоверения. Во-вторых, эта парочка не отводит от меня взгляд с момента моего тут появления. Диссонанс у них в голове. Они ведь тоже наверняка помнят меня в фартуке и колпаке за кассой вагончик. Подхожу к столику, приветствую чиновника и, судя по всему, его помощника коротким кивком. Сажусь за стол и складываю на столешницу руки. Передо мной появляется меню, но я даже не заглядываю туда. Сразу прошу принести лучшее фирменное блюдо. По цене оно наверняка сопоставимо со среднемесячной зарплатой моего напарника по вагончику, но дело того стоит. Я готов заплатить, чтобы испортить планы двум наглым рожам. «Партнер передал мне, что вы желаете встречи, господа. Смотрю на каждого по очереди. Конкретизируйте задачи нашего диалога». У одного помощника выражение лица заискивающее, а вот его босс смотрит из-под лобья выражение лица человека, который не привык получать отказы. И после моего вопроса на лице чиновника повисает немой вопрос. «Си, ваш партнер?» «Си, ваш партнер?» — уточняет ассистент, называя имя моего друга. «Мы подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве». Чиновник и помощник переглядываются. Помощник продолжает. «Насколько нам известно, господин Си получил соглашение на работу в Пекине только на куриные ингредиенты. Баранина там не значится». «Полагаю, что прямо сейчас у меня есть отличный шанс получить аналогичное разрешение на баранину, господа. И это обыкновенная формальность». Скидываю бровь. «Кстати, как вам пришлась баранина на вкус?» Помощник с чиновником переглядывается, ответа на вопрос никто не дает. Чиновник пальцем показывает, чтобы я нагнулся ближе. Я делаю вид, что не замечаю жеста. Официант как раз приносит фирменное блюдо трюфеля. Беру вилку, чтобы попробовать вкус божественный. Интересно, сколько звезд Мишлен у ресторана? Наверняка все возможные. В этот момент чиновник сам подается вперед, накрывает мою руку своей ладонью и шепчет за могильным голосом. «Те процентов прибыли, если хочешь выйти на рынок или пойдешь нахрен». Замираю. Неожиданно. Интересно, все чиновники из Пекина такие прямолинейные и твердолобые? Руки. Руку он все же нехотя убирает. К тому же два моих телохранителя явно напрягаются от такой инициативы собеседника. Я ведь не против, господа, но очень рекомендую взвесить все «за» и «против» такого формата сотрудничества. Говорю спокойно, но доходчиво. На стол ложится конверт. Я поднимаюсь из-за стола, благодарю за приглашение и заверяю, что трюфеля были очень вкусные. Заявление на включение пункта про баранину подано онлайн. Бросаю напоследок и ухожу к вертолету.